От неожиданности Дона вскрикнула и стала отчаянно крутить рукой, пытаясь высвободиться. Но незнакомец держал ее крепко. Глаза его медленно открылись. «Отпустите! Отпустите меня, пожалуйста!» Тихо попросила Донна, больше всего опасаясь перепугать дочь. «Мне больно!» — протянул он. Мужчина еще крепче сжал запястье Донны, но то, как он схватил ее руку, показалось Донне немного странным. Она опустила глаза и увидела, что он держит ее почему-то только тремя пальцами — большим, указательным и средним. Два других пальца его перчатки остались неподвижными и какими-то мягкими. С чувством еще большего отвращения Донна осознала, что остальных пальцев на его руке попросту нет. «Я очень сожалею, что вам больно», — как можно более спокойно сказала она. «Но теперь больно делаете мне вы». «Да вы убежите!» «Нет, я вам обещаю, не убегу». Наконец незнакомец ослабил свою чертову хватку. «Я не хотел делать вам ничего плохого», — сказал он с грустной улыбкой. «Я просто думал войти в вашу машину». Казалось, что он вот-вот заплачет. «Я только хотел войти внутрь. Не надо было со мной так поступать». «Но я испугалась». «А я просто хотел войти». «Где у вас болит?» «Здесь», — он показал на свой затылок. «Но мне не видно». Мужчина со стоном перевернулся, и Донна увидела большой камень на том месте, где только что лежала его голова. Хотя темнота и не позволяла ей быть до конца уверенной, Донне показалось, что все же крови на его голове нигде нет. Она осторожно потрогала лысоватый затылок и под щетиной обрамляющих плеш волос нащупала огромную шишку. Потом посмотрела на свои пальцы и потерла им один о другой. Крови не было. «Меня Аксель зовут», — внезапно сообщил незнакомец. «Но вообще-то я Ешаули». «Это как это?» — растерялась Донна. «О, это очень древнее имя!» — он многозначительно поднял вверх указательный палец. «Это целая тайна, и сие человеку неведомо, но так оно и есть. А вас как зовут?» «Меня Донна. Знаете, крови у вас, кажется, нет». «Донна!» — произнес он по слогам. «Да». «Донна!» — уже легче повторил он, сосчитав что-то на пальцах. Наконец мужчина встал на колени и, развернувшись всем телом, прямо в грязи, словно не мог повернуть одну голову, предстал перед ней в анфас. «Я только хотел войти внутрь!» «Хорошо, хорошо, Аксель. То есть, Ешао, как вам...» «О, это жуткий секрет! Мне надо уйти?» «Ну, не знаю, как хотите». «А можно я останусь с вами?» «Ну, может быть... Может быть, лучше нам всем уехать отсюда? Вы можете отвезти нас куда-нибудь, где есть автосервис? Нужно вытащить нашу машину. Да еще и радиатор». «Я хорошо вожу машину». Донна помогла ему подняться на ноги. «Наверное, все-таки следует подождать, пока рассеется туман. А потом вы отвезете нас куда-нибудь, где можно вызвать техпомощь». «Домой». «К вам домой?» Он кивнул. «Там безопасно. Там живет Аксель Куч». «А где вы живете?» «В Малкса Пойнт». «Это далеко?» «Я там живу». «А где это, Аксель? То есть ешь...» Он показал рукой в темноту на север и повторил. «Мы поедем домой. Там безопасно. Я Ешаоли». «Хорошо, только надо дождаться, пока рассеется туман. А пока вы побудете в своей машине, а мы в своей, хорошо?» «Поедем домой!» «Когда кончится туман. А пока до свидания». Донна боялась, что он не позволит ей сесть в машину. Но странный тип не двигался с места. Она с облегчением закрыла дверь, но после минутного колебания все-таки опустила боковое стекло. «Простите, а можно вас на минуточку?» Хромая и что-то насвистывая, он подошел к двери. «Познакомьтесь, это моя дочь Сэнди». «Сэнди!» — произнес он опять, загибая пальцы. «Сэнди, а это Аксель Куч. То есть, прошу прощения, это Е Шаоли». «Привет», — кивнула Сэнди. В ее голосе звучало легкое любопытство. «Ну, мы еще увидимся», — улыбнулась Донна, помахав ему рукой и подняв стекло. Несколько секунд Аксель молча смотрел на них, а потом выбрался из кювета и исчез в темноте. «А что это с ним?» — недоуменно спросила девочка. «По-моему, он, ну, как это сказать, слегка недоразвитый». «Ты хочешь сказать долбанутый?» «Что за слова ты употребляешь, Сэнди?» «А что? У нас в школе такие есть. Дебилы. Знаешь, как их называют? Учителя. Не от мира сего». Вот это уже звучит гораздо лучше. «И куда он пошел?» «Ну, наверное, в свою машину». «Так он сейчас уедет?» — с надеждой спросила Сэнди. «Нет, мы подождем, пока рассеется туман, а потом он вывезет нас отсюда». «И мы поедем в его машине?» «Но ведь наша все равно сейчас никуда не сможет поехать». «Я знаю, но...» «Неужели тебе хочется торчать тут всю ночь?» «Нет, но... Я боюсь его». «Это просто потому, что мы его мало знаем. Но если бы он хотел сделать нам что-то плохое, то у него для этого была бы уже масса возможностей. Да и лучшего места для таких дел в этом округе, наверное, не отыскать». «Ну, может быть, но все-таки нам в любом случае нельзя больше здесь оставаться. Я знаю, тут до нас может добраться папа». Глаза девочки казались двумя черными провалами на фоне бледного овала ее лица. «Он ведь больше не в тюрьме, правда?» «Нет, он не в тюрьме. Окружной прокурор, ты помнишь мистера Гольдштейна? Он позвонил мне сегодня утром. Папу вчера выпустили. Мистер Гольдштейн звонил специально, чтобы предупредить нас. И мы сейчас бежим именно от него?» «Да». Сэнди, сидевшая на полу, замолчала. Донна, прижавшись к рулю, закрыла глаза. Через какое-то время она незаметно уснула. Но вскоре проснулась от тихого всхлипывания. «Сэнди, в чем дело?» «Ничего из этого не выйдет». «Из чего не выйдет?» «Он доберется до нас». «Доченька». «Он обязательно доберется». «Не надо так думать. Постарайся заснуть, дорогая. Все будет в порядке. Вот увидишь». Девочка замолчала и теперь только изредка шмыгала носом. Донна снова привалилась к рулю и попыталась заснуть. Но едва сон одолел ее, как понеслась нескончаемая вереница жутких кровавых видений, одно ярче другого. Этого она уже вынести не смогла. Ей надо было срочно выйти на воздух. Даже если душа Донны и осилила бы такой кошмар, то уж мочевой пузырь явно не был готов терпеть. Прихватив с собой коробку с салфетками, лежащую на полу рядом с Сэнди, Донна бесшумно вылезла из машины. Леденящий воздух вызвал дрожь во всем теле. Она глубоко вздохнула, а затем энергично повертела головой, стараясь размять затекшие мышцы шеи. Однако это почти не помогло. Предварительно нажав кнопку замка, она тихо захлопнула дверь. Но прежде чем отпустить ручку двери, дав замку окончательно защелкнуться, Донна пристально осмотрела дорогу поверх крыши машины. На обочине, меньше чем в 20 футах от ее Мэверика, стоял старенький пикап. Ешаули сидел на крыше кабины, свесив ноги на ветровое стекло, и вполголоса заунывно напевал что-то о своем желании поскорей попасть на Марс. «Полетели, полетели люди на Марс полетели, полетели, полетели люди на Марс, на Марс, на Марс, на Марс». Его обращенное вверх лицо освещала яркая полная луна, и он смотрел на нее, как завороженный. Донна бесшумно спустилась вниз по склону кювета, но со дна канавы все еще была видна голова Акселя. Она внимательно следила за ним, расстегивая брюки. Большая, лысая голова была по-прежнему откинута назад, а рот широко открыт. Донна пододвинулась поближе к машине, холодный порывистый ветер резко обдувал ее тело, покрывая кожу мурашками. Ей вспомнились слова Сэнди. «Мне было холодно, как тогда, и у меня были спущены штаны». «Ничего, ничего, все будет хорошо», — подумала Донна. Но в голове почему-то сразу же пронеслись слова дочери. «Он убьет нас». Закончив свои дела, Донна выбралась из кювета на обочину шоссе. Аксель, по-прежнему сидящий на крыше грузовика, казалось, не замечал ее. «Ешаули!» — окликнула его Донна. Он вздрогнул, испуганно посмотрел на нее сверху. Что-то быстро пересчитал и, наконец, улыбнулся. «Донна!» — радостно произнес он. «Туман рассеялся! Мы можем ехать отсюда, хоть сейчас!» Не говоря ни слова, Аксель спрыгнул на землю. При этом левая нога его неестественно подогнулась. Но он все-таки сумел удержать равновесие. «Что там у вас?» — крикнула ему из машины Сэнди. «Мы уезжаем», — ответила Донна. Все трое перетащили сумки из Мэверика в кузов пикапа. Потом залезли в кабину. Донна села между Акселем и дочерью. «Постарайся запомнить, где мы оставили наш Кадиллак», — подмигнула она Сэнди. «А мы разве еще вернемся сюда?» «Конечно, вернемся», — ответила Донна. «Надо же забрать машину». Аксель вывел свой пикап на дорогу и широко улыбнулся Донне. Та вежливо улыбнулась в ответ. «Ты хорошо пахнешь», — сказал он. Донна поблагодарила его за этот странный комплимент. Потом он ненадолго замолчал. По радио Джинни Рейли пела популярную песенку о долине Харпер. Донна заснула, не дождавшись конца этой песенки. Снова открыв глаза через какое-то время, она увидела в свете фар только вьющуюся впереди узкую асфальтовую дорогу и опять закрыла глаза. А потом ее разбудил голос Акселя, во все горло подхватившего марш «Слепой» на спортивной трибуне. Пел он густым низким голосом. А когда закончил петь, Донна еще раз задремала, а проснулась, только почувствовав на своем колене чью-то руку. Это была рука Акселя. «Ну, вот мы и приехали», — сказал он. Фары осветили металлический щит, на котором было написано: «Добро пожаловать в Малкса-Пойнт, население города 400 человек. Водителей просим проявлять особую осторожность». Донна посмотрела вперед и за кованой чугунной оградой увидела темное здание в викторианском стиле. Причудливое сочетание высоких окон-фонарей, остроконечных крыш и вычурных полукруглых балконов. С одной стороны, над коньком крыши, виднелась узкая коническая башня, уходящая шпилем в темноту ночи. — А что это за дом? — спросила она шепотом. — Дом чудовищ, — ответил Аксель. — Тот самый дом чудовищ? — Аксель кивнул. «Это там, где недавно были эти самые убийства?» «Это были дураки! Те, кто ходил туда ночью!» Машина замедлила ход. «А что, вы собираетесь?» Но Аксель уже свернул на гравийную дорожку, как раз напротив билетной кассы дома чудовищ. Прямо перед ними, примерно в 50 ярдах, стоял двухэтажный кирпичный особняк. «Вот мы и приехали!» — объявил Аксель. — А что это такое? — Тут мой дом. Здесь безопасно. «Мама!» Еле выдавила из себя Сэнди. Ее голос был полон ужаса. Донна взяла руку девочки в свою. Ладонь Сэнди взмокла. «Здесь безопасно!» — повторил Аксель. «Но в этом доме нет окон. Ни одного!» «Да, нету. Но здесь безопасно!» Он продолжал стоять на своем. «Извините, я Шаоли, но мы здесь остаться не можем», — решительно заявила Донна. «Нет ли здесь другого места, где можно было провести ночь?» — спросила она немного погодя. «Нет, ничего нет». «Неужели ни одного?» «Я хочу, чтобы вы остались». «Нет, мы не останемся. В таком доме мы ни за что не останемся». «Но здесь моя мама!» «Дело не в этом. Просто отвезите нас куда-нибудь еще. Здесь же должен быть какой-нибудь мотель, ну или что-то в этом роде». «Вы сердитесь на меня?» — спросил Аксель. «Нет, я не сержусь. Просто отвезите нас куда-нибудь еще, где мы могли бы спокойно переночевать». Аксель снова вывел пикап на дорогу и проехал мимо нескольких кварталов деловой части города. В северном конце улицы находилась автозаправочная станция фирмы «Шеврон», но она была закрыта. Проехав еще с полмили, Аксель притормозил у ярко освещенной стоянки мотеля «Welcome Inn». Наверху, над зданием, мигал неоновый щит с надписью «Есть свободные места». «Ну вот и отлично», — облегченно вздохнула Донна. «Теперь давайте выгрузим наши вещи, и все будет в полном порядке». Они вылезли из кабины пикапа, и Аксель достал из кузова их багаж. «Я поеду домой», — сказал он. «Там безопасно». «Большое тебе спасибо за помощь!» Донна дружески похлопала его по плечу. Аксель улыбнулся и развел руками в легком поклоне. «Да-да», — закивала Сэнди. «Большое, большое вам спасибо!» «Подождите!» Глуповатая улыбка на обрюзшем лице стала еще шире. Аксель полез в карман и достал оттуда старый бумажник из грубой черной кожи. Он весь лоснился от долгого употребления и по углам протерся до дыр. В широкую ладонь волосатой руки дебила высыпалась целая куча всякой всячины. Но в основном здесь были не деньги, а какие-то корочки, семена, бумажки. Поднеся все это к самому носу, Аксель принялся тщательно исследовать содержимое кучи и даже начал что-то бормотать про себя. Потом мельком взглянул на Донну с молчаливой просьбой подождать еще чуть-чуть и виновато улыбнулся Сэнди. «Один момент!» — загадочно промычал он и, повернувшись к своим спутницам спиной, ухватил зубами кончики пальцев правой перчатки. Донна посмотрела на конуру портье. Она оказалась пустой, хотя и была ярко освещена. А вот кафетерий напротив въезда на внутреннюю стоянку мотеля был до отказа заполнен публикой. Донна даже почувствовала, как оттуда пахнет чили и жареным картофелем. Желудок тут же нетерпеливо заурчал. «Ага, вот!» Аксель повернулся к ним лицом, все еще держа перчатку в зубах. В его руке, вернее в том, что от нее осталось, были зажаты две одинаковые голубые карточки. Всю кисть бедняги покрывали глубокие шрамы. Вместо мизинца и безымянного пальца торчали уродливые обрубки, длиной полдюйма, на среднем не хватало последней фаланги. А большой был замотан старым грязным бинтом. — Это мне Киприан откусил! — виновато заулыбался Аксель, протягивая глянцевые картонные прямоугольнички. Донна взяла карточки и улыбнулась, хотя при виде этой руки ее невольно начинало тошнить. Пробежав глазами верхнюю карточку, она первым делом заметила на ней два ярких слова, набранных жирными красными буквами. «Пригласительный билет». Дальше шла надпись с уже более мелким шрифтом, которую труднее было разобрать при тусклом свете уличных фонарей, но Донна все-таки умудрилась прочитать и то, и другое, громко произнеся каждое слово. «Сей документ дает его владельцам драгоценную возможность бесплатно посетить с экскурсоводом всемирно известный Дом Чудовищ в Малкса-Пойнт, штат Калифорния. — Это тот самый отвратительный старый дом, который мы видели? — тут же спросила Сэнди. Аксель, радостно улыбнувшись, кивнул. Донна обратила внимание на то, что правая рука уже снова в перчатке. — Ну что ж, прекрасно, — сказала она. — Я там работаю, — пояснил он с неподражаемо гордым видом. — А там действительно живет чудовище? — спросила девочка. — Оно появляется только ночью. Поэтому после 4 часов не бывает экскурсий. Донна подняла с земли дорожную сумку. — Спасибо вам, Ешаули, за билеты. И еще раз за то, что вы так любезно нас подбросили. — А вы придете? — Мы постараемся, — уклончиво ответила Донна. У нее не было никакого желания отправляться на такую экскурсию. — А вы там экскурсоводом работаете? — спросила вдруг Сэнди. — Нет, я там убираю, корм задаю, хлопочу по хозяйству. Наконец, помахав им на прощание рукой, Аксель взобрался в свой видавший виды пикап. Донна и Сэнди подождали, пока он покинет стоянку. И вот грузовичок с дебилом исчез на дороге, ведущей назад в Малкса-Пойнт. Ну вот и все. Донна вздохнула полной грудью, почувствовав огромное облегчение после отъезда Акселя. Пойдем, запишемся у портье, а потом сразу что-нибудь покушаем. Покушаем — это очень слабо сказано, улыбнулась Сэнди. Ну тогда мы опустошим весь их буфет. И, подняв свои сумки, она направилась к конторе мотеля. «Мам, а завтра мы сходим на экскурсию?» Как бы невзначай поинтересовалась Сэнди. «Ну, там видно будет». «Это значит нет». «Ну, если тебе так хочется, то, конечно, мы пойдем». «Обязательно пойдем. Если, конечно, я завтра не просплю». Сэнди протяжно зевнула.